Пятое. О праздности. Что касается этой темы, то я с полнейшим правом могу назвать себя в ней вполне компетентным, а следовательно и вполне авторитетным. Тот наставник, который в мои юные дни ежедневно погружал меня в источник науки, всегда говаривал, что никогда не видел мальчика, который так мало бы делал и так много употреблял бы времени на эту слабую деятельность, как я. А моя бабушка однажды во время беседы со мной о жизни высказалась в том смысле, что не похоже, чтобы я в своей жизни стал много делать того, чего не следует. Зато она, бабушка, вполне убеждена, что я совсем не стану делать то, что следует. Боюсь, что я несколько обманул ожидания моей почтенной бабушки, по крайней мере, в первой части. В этой части, несмотря на свою лень, я сделал многое, чего не должен был делать с точки зрения бабушки. Зато блестяще доказал верность второй части ее суждения, упустив случай сделать многое из того, что должен бы сделать. Празднолюбие всегда было моей слабой, или, вернее сказать, сильной стороной. Разумеется, я не претендую на похвалу за это, ведь это у меня врожденный дар, а не нечто выработанное собственными стараниями. Этим даром во всей его полноте обладают очень немногие. Людей ленивых и медлительных множество, но природных лентяев мало. И представьте себе, такие лентяи вовсе не принадлежат к числу тех, которые, заложив руки в карманы, целые дни шляются без дела. Напротив, природные лентяи отличаются изумительной деятельностью. Очень трудно наслаждаться праздностью, когда человек не погружен по горло в дело. Ничего не деланием всегда совсем нечего делать, нет никакого удовольствия. В последнем случае вынужденная праздность тоже является своего рода обязательным трудом и даже очень тяжелым. Праздность, чтобы быть приятной, должна уворовываться подобно поцелуям. Много лет тому назад, в дни моей цветущей молодости, я как-то раз захворал. В сущности, не было ничего особенного, кроме обыкновенной простуды. Но, тем не менее, доктор, должно быть, нашел во мне что-то серьезное, потому что сказал, что я напрасно не обратился к нему за месяц раньше, и что если бы я промедлил еще неделю, то он, доктор, едва ли мог бы поручиться за мою жизнь. Это также водится у докторов. Я не знал ни одного из них, который, будучи приглашен к больному, не уверял бы, что если бы опоздали еще хоть на день пригласить его, то его искусство могло бы оказаться совершенно бессильным. Следовательно, само провидение подталкивает нас всегда обращаться за врачебной помощью в последний срок спасения. Это нечто вроде того, как герои мелодрамы постоянно являются на сцену как раз в самый критический момент, чтобы спасти все положение. Итак, я был болен, и меня отправляли в Бэкстон со строгим предписанием ровно ничего не делать за все время моего пребывания там. «Вам, главное, необходим покой, полнейший покой», — говорил доктор. Перспектива открывалась для меня восхитительная. «Какой славный этот доктор», — думалось мне. «Как раз угадал то, что мне нужно». Я рисовал себе чудные картины сладкого ничего не делания в течение нескольких недель. Полное освобождение от всех обязательных занятий, да еще с возможностью интересничать страданиями, которых, по совести говоря, почти и не чувствовал, потому что, повторяю, моя болезнь была самая пустячная. Но тем более была охота поинтересничать ею, как это вообще водится у молодежи. Ведь очень приятно сознавать себя предметом особенных забот, ухаживаний и сожалений. И вот я представлял себе, как это будет хорошо. Можно будет поздно просыпаться, долго валяться в постели, пить лежа шоколад, завтракать в халате и туфлях. Днем можно лежать в саду в гамаке, потихоньку раскачиваться и читать чувствительные повести с печальным окончанием. Когда дочитанная книга выпадет у меня из рук, я буду мечтательно смотреть в небо, любоваться его глубокой синевой со скользящими по ней белыми облачками, напоминающими паруса на поверхности моря. Слышать пение птичек и шепот деревьев. Когда же я окажусь слишком слабым, чтобы выйти из комнаты, то буду сидеть в кресле у открытого окна, весь обложенный подушками. А так как это окно будет в нижнем этаже и прямо на улицу, то проходящие мимо дамы будут видеть меня больного и сострадательно качать головами, сочувствуя моей молодости, пораженной тяжким недугом. Два раза в день меня будут возить в колясочки, в колоннаде, пить воды. Собственно говоря, я еще не знал, что это за воды, какой у них вкус и доставляет ли удовольствие пить их. Но самые слова «пить воды» звучали в моих ушах очень внушительно аристократично, поэтому я был уверен, что воды мне понравятся. Но, увы, дня через три я пришел к заключению, что Уэллер дает об экстонских водах очень неверное понятие, говоря, что они имеют запах горячих утюгов. На самом же деле они издают запах прямо тошнотворный. Если бы что-нибудь могло сразу сделать больного здоровым, то, мне кажется, достаточно было бы ему знать, что он должен несколько недель пить по два раза в день эти отвратительные воды, и больной сразу выздоровел бы. Я целых 6 дней выдержал эту пытку и едва не умер от нее. Но потом кто-то надоумил меня непосредственно после стакана этой ужасной бурды выпить стаканчик бренди. Я послушал благого совета, и мне стало гораздо легче. Впоследствии, когда я узнал мнение известных ученых, что алкоголь совершенно парализует действие железистых вод, которыми я пользовался, я очень обрадовался, поняв, что напал тогда на настоящее средство. Однако питье противных вод было не единственной пыткой, которой мне, наперекор моим мечтаниям, пришлось подвергнуться в Бэкстоне, да еще в течение целого месяца, самого неприятного во всей моей жизни. Следуя предписаниям врача, я все эти 4 недели ровно ничего не делал, бесцельно бродя по дому и по саду, когда не бывал в колоннаде, что случалось, как я уже говорил, 2 раза в день. Эти обязательные посещения колоннады хоть немного вносили разнообразие в тягучую скуку дня. Нужно сказать, что передвижение в курортах в ручных колясочках представляет для неопытных больных гораздо более сильных ощущений, чем это может показаться постороннему наблюдателю. Оно сопряжено с сознанием постоянной опасности. Седок курортной колясочки ежеминутно находится в приятном ожидании, что с ним должно случиться что-нибудь скверное. Ожидание это напрягается до высшей степени, когда впереди показывается плотина или только что заново шоссированная дорога. Злополучному седоку кажется, что каждый обгоняющий его или несущийся навстречу экипаж обязательно переедет через него. А при каждом спуске или подъеме на горку седок мысленно высчитывает, сколько шансов на то, что он может уцелеть, принимая во внимание, что ваш вожак — человек дряхлый, с трясущимися ногами и руками, который того и глядит, выпустит из рук колясочку, и вы при этом сломаете себе шею. Но с течением времени я привык к новому ощущению и перестал бояться. А вместе с тем у меня пропало единственное, так сказать, развлечение. Скука стала адская. Мне казалось, что я сойду с ума. Я осознавал, что этот ум у меня довольно слаб, и особенно рассчитывать на его устойчивость нельзя. С целью несколько рассеять томящую тоску, я на 20-й день моего пребывания в Бэкстоне после сытного завтрака отправился прогуляться в Хейфилд. Маленький, веселенький и оживленный городок, расположенный у подножия большой горы. Дорога к нему пролегала по прекрасной зеленой долине. В самом городке меня заинтересовали 2 прелестные молодые женщины. Впрочем, не ручаюсь, быть может, они только показались мне прелестными, ведь при скуке мало ли что может показаться. Одна встретилась со мной на мосту и, кажется, улыбнулась мне. Другая стояла на крыльце своего домика и осыпала поцелуями розовые щечки годовалого ребенка, которого держала на руках. С тех пор много воды утекло, и эти женщины, вероятнее всего, в настоящее время превратились уже в невзрачных и неприветливых старух, если только остались живы. Но тогда встреча с ними хорошо повлияла на меня, поэтому я и запомнил ее. На обратном пути я увидел старика, ломающего камень. Это зрелище вызвало во мне такое сильное желание испытать силу своих рук, что я предложил старику дать ему на бутылку бренди, если он позволит мне поработать вместо себя. Он оказался очень сговорчивым и охотно согласился на такой обмен, вероятно, очень поразивший его своей необычайностью. Я принялся за дело со всей силой, накопленной мной в трехнедельной праздности, и в полчаса сделал больше, чем старик мог сделать за целый день. Сделав первый опыт, я пошел дальше в отыскивании себе развлечений. Каждое утро я совершал длинную прогулку, а по вечерам ходил слушать музыку перед курзалом. Я совершенно оправился, но, тем не менее, дни тянулись для меня убийственно долго, и я был вне себя от восторга, когда наступил последний из них, и меня увезли вновь в Лондон с его напряженной трудовой жизнью. Я выглянул из экипажа, когда мы вечером проезжали по Хендону. Слабое сияние на небе над огромным городом точно согрело мое сердце теплом домашнего очага. И когда потом наш кэб загрохотал на въезде с станции Святого Панкратия, поднявшийся вокруг шум, возвещавший о близости столицы, показался мне самой приятной музыкой, когда-либо слышанной мною. Итак, целый месяц праздности доставил мне не удовольствие, а лишь одно огорчение. Я люблю полениться, когда этого не допускают обстоятельства, но не тогда, когда мне нечем заниматься, кроме глазения в потолок. Такова уж моя упрямая натура. Всего более я люблю греться у камина, высчитывая, сколько кому должен, и это как раз в то время, когда мой письменный стол завален грудами писем, требующими немедленного ответа. Всего дольше я прохлаждаюсь за обеденным столом, когда меня ждет спешное дело, которое никак нельзя отложить до следующего дня. И когда у меня настоятельная надобность встать пораньше утром, то я непременно проваляюсь лишние полчаса в постели, чего никогда не сделал бы, если бы не было обязательного дела. А какое наслаждение перевернуться на другой бочок, чтобы уснуть на 5 минут! Мне думается, на всем свете нет ни одного человеческого существа, который по утрам с удовольствием поднималось бы с постели. Исключения составляют разве что только благонравные ученики, описываемые в назидательных книжках для воскресных школ. Эти ученики всегда изображаются очень охотно встающими. Есть люди, для которых вставать вовремя положительно невозможно. Когда, например, им необходимо подняться в 8 часов, они встают в 8:30. Если же им необходимо быть на ногах не раньше 8:30, они все-таки добавят себе еще полчасика и будут вставать только в 9. Эти люди похожи на того государственного деятеля, про которого говорили, что он всегда запаздывал ровно на 30 минут. С целью заставить себя вставать вовремя, эти люди прибегают ко всевозможным ухищрениям. Между прочим, они приобретают очень шумные будильники. Но многие из этих замысловатых приспособлений обладают свойством или барабанить и трещать за несколько часов раньше нужного времени, чем, разумеется, производят суматоху во всем доме, или, наоборот, действуют лишь 2-3 часа после срока, что влечет за собой гораздо большее неудобство. Неохочие вовремя вставать, разочаровавшись в будильниках, приказывают своим служанкам постучать им в дверь и окликать до тех пор, пока не получат ответа. Служанка добросовестно стучит в спальню хозяина или хозяйки и, постепенно возвышая голос, 20 раз повторяет, что пора вставать. Разбуженные, наконец, недовольным голосом ворчат: «Встаю, встаю! Сейчас!» Но тут же перевертываются на другой бок и снова сладко засыпают. У меня есть знакомый, который после вставания идет в уборную принять холодную ванну, и этим портит все дело, потому что, основательно прозябший в холодной воде, он поневоле снова бросается в постель, чтобы согреться и, кстати, прихватить полчасика сна. Что же касается меня, то лишь только я поднимусь с постели, как вся сонливость у меня сразу пропадает. Вся трудность при вставании состоит для меня в том, чтобы поднять голову с подушки, и никакие решения, принятые накануне, во что бы то ни стало, вставать вовремя не помогают. Часто вечером, пролентяйничав несколько часов, я говорю себе: «Не буду больше ничего делать сегодня. Лягу лучше пораньше, чтобы утром пораньше встать». это время мое решение кажется бесповоротным и вполне основательным, потому что я готовлюсь проспать то же количество часов, как всегда, сделав лишь обычную утреннюю прибавку с вечера. Но утром оказывается, что моя вечерняя решимость значительно потускнела за ночь, и что было бы гораздо лучше, если бы я просидел подольше вечером. Тут выступает на сцену мучительная неохота одеваться, и чем тянешь дальше, тем делается нестерпимее. Странная вещь наша постель. Это символическая могила, в которой мы с таким наслаждением распрямляем свои усталые члены и погружаемся в безмолвие и покой. О, постель, постель, восхитительное ложе, истинное небо на земле для усталой головы, пел бедный Гуд. А я добавляю от себя, постель — это наша добрая няня, так сладко убаюкивающая нас, утомленных и раздраженных дневной суетой, умных и глупых, добрых и злых. Всех ты с одинаковой нежностью принимаешь в свои мягкие и теплые объятия и осушаешь наши мучительные слезы. И здоровый духом и телом человек, полный забот, и несчастный больной, полный страданий, и молодые девушки, вздыхающие об изменивших им возлюбленных. Все, подобно малым детям, прижимаются утомленной головой к твоей белой груди, и ты с лаской даешь всем желанное успокоение, хоть на время. А как болят и ноют все наши раны, когда ты, всемирная утешительница, отвертываешься от нас? Как ужасно долго медлит рассвет, когда мы не можем заснуть. Ах, эти страшные бесконечные ночи, когда мы переворачиваемся сбоку на бок, снедаемые лихорадочным томлением и потрясаемые судорожным нервным кашлем. Когда мы, живые люди, лежа, словно среди мертвых, смотрим на бесконечно медленно движущуюся процессию темных часов, ползущих между нами и светом. А эти безотрадные ночи, когда мы сидим у кого-нибудь из наших страждущих ближних, эти догорающие в камине дрова, при последних вспышках с треском осыпающие нас дождем искр золы, и это легкое тиканье часового маятника, звучащее в ночной тишине точно удары тяжелого молота, выбивающие из мира драгоценную жизнь, которую мы сторожим. Но довольно об этом. Я и так уж слишком долго останавливался на этой теме, а это скучно даже для такого праздного человека, как я. Давайте лучше покурим, и за курением можно убить время. Ведь и это занятие вовсе уж не так плохо, как кажется. Табак — прямое благодеяние для нас, лентяев. Трудно представить себе, чем могли занять свои свободные минуты люди со времен сэра Вальтера. Я готов приписать вечную придирчивость и склонность к ссорам людей средних веков исключительно недостатку умиротворяющего снадобья, именуемого табаком. Этим людям нечего было делать, и они тогда еще не курили. Поэтому им, чтобы не умереть со скуки, поневоле оставалось только одно развлечение — ссориться и драться. Когда по особенной случайности не было войны, они начинали расприю с соседом, а в промежутках между драками проводили время в обсуждениях, чья из их милых краше, причем аргументами с обеих сторон, служили опять-таки мечи, секиры, палицы и тому подобное. Вообще споры о вкусах в те дни решались быстрее, чем в наши. Когда влюбленный юноша 12-го, например, столетия хотел узнать, действительно ли так хороша любимая им красотка, как это ему кажется, он не отступал на 3 шага назад от нее, чтобы лучше видеть ее и потом сказать, что она слишком хороша, чтобы жить. Нет, он говорил, что отправится в дорогу и там узнает правду. И он отправлялся, по дороге он встречал другого юношу и разбивал ему сердце. В те правдивые времена это служило неопровержимым доказательством, что возлюбленная первого юноши — настоящая красавица. Если же второй встречный юноша разбивал сердце первому юноше, то, значит, настоящей красавицей следовало признать милую встречного, а не того, кто первый затеял спор. Таковы тогда были способы, так сказать, художественной критики. Нынче же мы преспокойно закуриваем трубку, и предоставляем нашим красоткам самим решать, как им угодно, спор о красоте каждой из них. И красотки великолепно справляются с этим делом, гораздо лучше нас. Они теперь и вообще-то делают все наши дела. Они стали врачами, адвокатами и артистами. Они держат театральные антрепризы, пускаются в мошеннические предприятия, издают газеты. Мне уже грезятся те блаженные времена будущего, когда нам, мужчинам, останется только валяться в постели до полудня, пить, есть, читать последние новинки, написанные теми же женщинами, и в виде умственных занятий обсуждать последний фасон брюк и детально разбирать, из какого материала сшит сюртук мистера Джонса и как он ему идет. Блестящая перспектива для лентяев.